Революция в использовании времени. Но за моей спиной я слышу мчиться крылатое мгновение колесница, а перед нами мрак небытия, пустынные печальные края. Эндрю Марвел. Почти каждому человеку, крайне ли занятому или крайне праздному, нужно пересмотреть свой взгляд на время. И дело не в том, что у нас этого времени мало или много. Дело в том, как мы обращаемся с ним, как думаем о нем. И в этом проблема и одновременно ключ к ее решению. Для тех, кто еще не прошел через революцию в использовании времени, это наиболее быстрый способ существенно повысить свой уровень счастья и самореализации. Принцип 80 на 20 и революция в использовании времени. Принцип 80 на 20 применительно к вопросу использования времени предполагает, что большая часть значительных успехов любого человека, большая часть того ценного, что он приобретает в сфере личного, профессионального, интеллектуального, эстетического, культурного и физического своего развития, приобретается им за крайне небольшой период времени. Существует огромный дисбаланс между тем, что было создано, и временем, которое на это ушло. И неважно, измеряется ли это время в днях, неделях, годах или целой жизнью. Подобным же образом, большую часть счастья, которое испытывает человек, он ощущает в течение довольно ограниченного периода времени. Если бы счастье можно было бы точно измерить, оказалось бы, что большая его часть продолжается в течение довольно коротких промежутков любого периода – дня, недели, года или всей жизни. Используя язык принципа 80 на 20, мы можем не обязательно точно, но очень быстро перефразировать эти две идеи так. 80% успехов достигается в 20% рассматриваемого периода времени. И наоборот, 80% потраченного времени приносит лишь 20% пользы. 80% счастья мы испытываем в течение 20% жизни. В 80% времени мы получаем лишь 20% счастья. Помните, однако, о том, что эти гипотезы не являются самоочевидными истинами или результатами всесторонних исследований и что их нужно сопоставлять с вашим собственным опытом. Когда эти гипотезы оказываются истинными, как это происходило в большинстве проверенных мной случаев, они покрывают 4 достаточно удивительных результата. Первый. Большая часть того, что мы делаем, не представляет большой ценности. Второй. Некоторые небольшие периоды нашего времени гораздо ценнее всех остальных периодов вместе взятых. Третий. Если мы и можем что-то с этим делать, то должны предпринять нечто совершенно радикальное. Нет смысла высчитывать минуты или использовать свое время чуть эффективней. Четвертый. Если мы используем с пользой всего 20% своего времени, то этого времени у нас полно. Потратьте несколько минут или часов на обдумывание того, действует ли принцип 80 на 20 для вас в каждой из этих сфер. Неважно, каким будет точное процентное соотношение, в любом случае измерить это точно невозможно. Самое главное – это понять, существует ли серьезный дисбаланс между затраченным временем с одной стороны и успехами или счастьем с другой. Дает ли наиболее продуктивная 1/5 часть вашего времени 4/5 полезных результатов? Сконцентрировано ли 4/5 вашего счастья в 1/5 вашей жизни? Это очень важные вопросы, и на них не стоит отвечать в спешке. Будет неплохо на время отложить эту книгу и немного прогуляться. Не возвращайтесь к чтению до тех пор, пока не поймете, имеется ли дисбаланс в вашем использовании времени. Не стоит лучше организовывать свое время. Если вы используете свое время несбалансированно, вам нужно провести революцию в использовании времени. Нужно проводить не частичное улучшение его использования, а кардинально менять свой подход. Возможно, вам придется также полностью поменять свое восприятие времени в целом. Однако вам не следует путать эту революцию с умением распоряжаться временем. Наука об умении планировать время появилась в Дании в качестве обучающего средства, призванного помочь вечно занятым руководителям организовать свое время более эффективно. Сейчас эта наука превратилась в целую индустрию, работающую по всему миру и имеющую доход в 1 миллиард долларов. Главной характеристикой этой индустрии сейчас является не столько обучение, сколько продажа планировщиков времени, как бумажных, так и электронных. Подчас наука об умении планировать время имеет ярко выраженный евангелистский оттенок. Самая быстро развивающаяся корпорация этой индустрии, фирма Franklin, уходит глубокими корнями в мормонское вероучение. Планирование времени – это не модное поветрие. Люди, пользующиеся этими системами, обычно оценивают их достаточно высоко и утверждают, что использование этих систем повышает их производительность труда на 15-20%. Но наука о планировании времени пытается уместить бочку воды в стакане. Здесь все дело в ускорении. В основном эта наука ориентирована на бизнесменов, испытывающих катастрофическую нехватку времени для выполнения всех своих задач. Идея состоит в том, что оптимальное планирование каждого мельчайшего отрезка рабочего дня поможет руководителям действовать более эффективно. Наука об умении планировать время также выступает за установление четких приоритетов, чтобы избежать тирании ежедневных событий, которые, несмотря на свою срочность, могут и не быть слишком уж важными. Наука об умении планировать время подразумевает, что мы знаем, что такое использовать время с пользой и без пользы. Если принцип 80 на 20 остается в силе, то такое предположение не совсем верно. В любом случае, если бы мы знали, что для нас важно, мы бы уже этим занялись. Наука об умении планировать время часто советует все свои дела классифицировать по степени приоритетности А, Б, С и Д. На практике большинство людей присваивают 60-70% своих дел приоритет А или Б. И затем делают вывод, что им действительно не хватает времени. Именно поэтому люди и начинают проявлять интерес к науке об умении планировать время. В результате они лучше планируют время, дольше работают, проявляют большее усердие, но при этом испытывают и большее разочарование. Они становятся зависимыми от науки об умении планировать время. Но фундаментально она не меняет того, что они делают, и существенно не уменьшает их чувство вины за то, что они делают недостаточно. Название «наука об умении планировать время» говорит само за себя. Оно подразумевает, что управлять временем можно более эффективно, что оно является ценным и редким ресурсом, и мы должны танцевать под его дудку. Мы должны быть очень бережливы в использовании времени. Мы должны использовать время бережно. Если дать ему хоть полшанса быть потерянным, оно будет потеряно. А потерянное время, утверждают проповедники, упорядочение времени вернуть невозможно. Мы живем в век занятости. Уже давно предсказываемый век отдыха наступит очень нескоро. Скоро он приходит разве что к безработным. Сейчас, как заметил Чарльз Хэнди, мы находимся в абсурдной ситуации, когда рабочая неделя управленцев увеличивается, 60 часов в неделю уже никого не удивляет, а работы на всех не хватает. Общество делится на тех, у кого есть деньги, но нет времени получить от них удовольствие, и на тех, у кого время есть, а денег нет. Популярность планирования рабочего времени сосуществует с беспрецедентной обеспокоенностью людей тем, чтобы правильно использовать свое время и иметь достаточно времени на удовлетворительное выполнение своей работы. Ересь о времени – предлагаемые принципом 80 на 20. Принцип 80 на 20 отвергает традиционные понятия о времени. Выводы, вытекающие из анализа времени по принципу 80 на 20, достаточно разнообразны и несут удивительное освобождение тем, кто страдает от традиционных взглядов на проблему времени. Принцип 80 на 20 утверждает следующее. Первое. Сейчас мы используем время нерационально, поэтому нет смысла искать какие-то способы, которые лишь незначительно улучшают его использование. Мы должны начать с нуля и отбросить все прежние понятия о времени. Второе. Дефицита времени не существует. На самом деле времени у нас вагон. С пользой же мы используем лишь 20 его процентов. А наиболее одаренным людям часто хватает и еще меньше времени, чтобы совершить нечто полезное. Принцип 80 на 20 говорит о том, что если мы удвоим время, расходуемое на 20% наиболее полезной деятельности, то сможем работать 2 дня в неделю и делать на 60% больше, чем делаем сейчас. Такой подход к использованию времени на много лет опередил подход, исповедуемый миром, фанатично зациклившимся на планировании времени. Третье. Принцип 80 на 20 относится ко времени как к другу, а не как к врагу. Время, которое прошло, это не потерянное время. Время всегда приходит снова. Вот почему в неделе 7 дней, в году 12 месяцев, вот почему времена года сменяют друг друга. Если мы будем относиться ко времени спокойно, если мы будем сотрудничать с ним, то сможем использовать его с пользой. Наш враг не само время, а его использование. Четвертое. Принцип 80 на 20 утверждает, что мы должны работать меньше. Действия подавляют мысли. Это происходит потому, что у нас так много времени, что мы просто транжирим его. Наиболее производительными в проекте являются обычно последние 20% времени, просто потому, что работа должна быть закончена в срок. Продуктивность большинства проектов может быть удвоена просто путем сокращения вдвое времени, отводимого на них. А это говорит о том, что времени нам вполне хватает. Время – это благословенная цепь, которая связывает прошлое, настоящее и будущее. Нас должен беспокоить не недостаток времени, а тенденция использовать большую часть времени непродуктивно. Ускорение времени или повышение эффективности его использования не поможет. На самом деле такой подход скорее является проблемой, а не решением. Мышление 80 на 20 направляет нас к восточному взгляду на время. Не стоит воспринимать время как некую последовательность, которая проходит слева направо, как это стало привычным почти во всех графических изображениях, навязанных нам культурой делового мира. Время лучше воспринимать в качестве механизма синхронизации, действующего циклически, как и было задумано изобретателями часов. Время движется по кругу и несет с собой возможность учиться, углублять немногие ценные отношения с другими людьми, производить лучший товар и находить нужные решения, словом, улучшать жизнь. Мы существуем не только в настоящем времени, мы родом из прошлого и несем с собой ценный опыт, полученный там, и наше будущее, как и наше прошлое, уже присутствует в настоящем. Гораздо лучшим графическим представлением времени в нашей жизни будет не прямая, идущая слева направо, а серия помещенных друг в друга и увеличивающихся в размерах треугольников. Такой подход к идее времени подчеркивает потребность пронести через всю нашу жизнь наиболее драгоценные и ценимые нами 20% того, что у нас есть – нашу индивидуальность, способности, дружеские отношения и даже наше материальное имущество. И потребность обязательно развивать, расширять и углублять эти 20% для того, чтобы увеличить нашу эффективность, ценность и счастье. Все это можно сделать только если у нас будут крепкие и постоянные отношения с людьми, основанные на оптимизме и уверенности в том, что будущее будет лучше, чем настоящее. Потому что мы можем взять и развить лучшие 20% прошлого и настоящего и создать это лучшее будущее. С этой точки зрения будущее – это не какая-то случайная кинолента, которую мы наполовину просмотрели, осознавая быстроту времени и ужасаясь ей. Будущее – это скорее область настоящего и прошлого, которая дает нам шанс создать нечто лучшее. Мышление 80 на 20 утверждает, что это всегда возможно. Все, что нужно сделать, это дать свободу и указать направление наиболее позитивным нашим 20% времени. Детонатор для революционеров в использовании времени. Вот 7 шагов, с помощью которых можно развязать революцию времени. Мысленно отделите усилия от вознаграждения за них. Протестантская трудовая этика настолько глубоко засела в каждом из нас, будь то верующий или атеист, что нужно приложить некоторые усилия, чтобы искоренить ее. Проблема в том, что мы все-таки любим тяжелую работу или, по крайней мере, то чувство удовлетворения, которое возникает, когда работа сделана. Но нам нужно твердо усвоить, что упорный труд, особенно на кого-то другого, не является эффективным способом достичь того, чего мы хотим. Упорный труд ведет к низкой отдаче, а к высокой отдаче ведет осознание того, чего именно мы хотим, и занятие этим желаемым делом. Придумайте себе собственного святого, покровителя продуктивной лени. Мои святые – Рональд Рейган и Уоррен Баффет. Рейган, например, начав актером второсортных фильмов, практически без усилий стал самым популярным деятелем правого крыла республиканской партии, затем губернатором штата Калифорния и закончил чрезвычайно успешным президентом. Что же привлекало в Рейгане? Приятная внешность, сладкозвучный голос, который он инстинктивно задействовал в нужный момент. Особенно запомнились его слова к Нэнси: «Дорогая, я забыл пригнуться», сказанные после совершенного на него покушения. У Рейгана были умные советники по проведению предвыборной кампании. Он обладал старомодной грациозностью и диснеевским видением Америки и всего мира. Работоспособность Рейгана была в лучшем случае ограниченной, понимание реальности еще более смутным, а способность вести за собой США и стремление разрушить коммунизм были просто поразительными. Вопреки изречению Черчилля, еще никогда никто не достигал столь многого с помощью столь немногого и такими малыми усилиями. Уоррен Баффет стал на какое-то время самым богатым человеком в США не благодаря своей работе, а благодаря инвестированию. Начав с очень небольшого капитала, он наращивал его в течение многих лет темпами, намного превышавшими обычные темпы рыночного роста. Он делал это с помощью достаточно ограниченного анализа. Он начинал еще до изобретения счетной линейки, но в основном благодаря нескольким идеям, которые постоянно применял на практике. Свой взлет по американским горкам богатства Баффет начал, имея одну большую идею. Местные американские газеты обладают монополией в своей местности и посему являются идеальными деловыми партнерами. На этой простой идее он сделал свое первое состояние, а затем немалую часть своих богатств он получал, инвестируя в средства массовой информации, в ту отрасль, которую хорошо знал. Баффет не ленился, он просто старался очень экономно расходовать свою энергию. Он покупал немного акций и держал их годами. То есть он совершенно не перетруждался. Он презирает традиционный взгляд на стратегию разнообразия инвестиционных портфелей и называет его методом Ноева ковчега. Вы покупаете каждой твари по паре и оказываетесь в зоопарке. Его собственная инвестиционная философия характеризуется так: на грани летаргии. Когда у меня появляется соблазн сделать слишком много, я вспоминаю Рональда Рейгана и Уоррена Баффета. Вспомните собственные примеры людей, известных вам лично, или какие-то публичные фигуры, которые олицетворяют продуктивную инерцию. Почаще вспоминайте о таких людях. Отбросьте чувство вины. Отказ от чувства вины напрямую связан с опасностью чрезмерно упорной работы. Но он также связан и с занятием вещами, которые нам нравятся. И в этом нет ничего предосудительного. Нет смысла делать то, что не нравится. Делайте то, что вам нравится. Превратите это занятие в свою работу. Превратите свою работу в занятие, которое любите. Почти все люди, ставшие богатыми, занимались тем, чем им нравилось заниматься. Это еще раз иллюстрирует своенравие Вселенной, устроенной по принципу 80 на 20. 20% людей не только владеют 80% материальных ценностей, но также монополизируют 80% удовольствия, получаемого ими от работы. И это одни и те же 20%. Один старый ворчливый пуританин, Джон Кеннет Гелбрайт, обратил внимание на то, как несправедливо устроен трудовой мир. Представители среднего класса не только получают больше за свою работу, но и эта работа более интересна и приносит им больше удовольствия. У них есть секретари, ассистенты, они путешествуют первым классом, живут в роскошных отелях, да и вообще проводят рабочее время гораздо интереснее. На самом деле, вам понадобилось бы целое состояние, чтобы позволить себе все льготы, которыми балуют себя сейчас крупные промышленники. Гелбрайт выдвинул революционную идею о том, что те, кто занимается менее интересной работой, должны получать больше, чем те, у кого более интересная работа. Умеет же он портить удовольствие? Подобные взгляды, хотя и выглядят революционными, заключают в себе очень мало полезного. Как и в случаях с другими проявлениями принципа 80/20, если вы откажетесь от поспешных выводов, то сможете обнаружить глубокую логику, которая стоит за этим кажущимся неравенством. В данном случае логика проста. Те, кто достигают вершин, получают удовольствие от того, что делают. Только полная самореализация позволяет создавать что-то, имеющее экстраординарную ценность. Возьмите, например, любого великого художника. Качество и количество созданного им потрясает воображение. Ван Гог никогда не прекращал рисовать. Пикассо управлял художественной фабрикой задолго до Энди Уорхола, потому что ему это нравилось. Насладимся удивительным, чувственным и возвышенным миром творения Микеланджело. Даже фрагментов, которые я могу сейчас вспомнить, невероятно много для одного человека. Давид, умирающий раб, Лаврентийская библиотека, новая сакристия, потолок Сикстинской капеллы, оплакивание Христа в соборе Святого Петра. Микеланджело создал все это не потому, что это была его работа, не потому, что он боялся вспыльчивого папу Юлия II, и даже не потому, что зарабатывал деньги, а потому, что любил свои творения. Ваши стимулы могут быть, конечно, совсем другими, но вы не сможете создать ничего хоть сколько-нибудь ценного, если не наслаждаетесь процессом его создания. Это применимо как к личной жизни, так и к миру бизнеса. Я не защищаю бесконечное ничего не делание. Работа является естественной активностью, которая соответствует внутренним потребностям человека. И безработные, и пенсионеры, и неожиданно разбогатевшие люди очень быстро это понимают. Каждый человек имеет собственный, естественный уровень равновесия, собственный ритм и оптимальный уровень соотношения работа-игра. И большинство людей интуитивно чувствуют, когда они работают или бездельничают слишком много. Мышление 80/20 ценно тем, что настраивает людей на получение пользы и удовольствия как в период работы, так и во время игры, а не призывает превращать работу в игру. Однако я подозреваю, что многие слишком упорно занимаются не теми делами. Современный мир получит огромную выгоду, если выполнение меньшего количества работы приведет к существенному увеличению креативности и интеллекта. Если большее количество работы принесет пользу 20% самых ленивых из нас, то меньшее количество работы будет полезно 20% самых трудолюбивых из нас, и такой арбитраж устроит обе части нашего общества. Количество работы менее важно, чем ее качество, а ее качество зависит от нашей мотивации. Освободите себя от обязательств, навязанных вам другими людьми. Будет справедливым сказать, что если 80% времени приносит вам 20% результатов, в эти 80% времени вы занимаетесь делами других людей. Становится все очевиднее, что вся идея работы на кого-то, работы надежной, но при этом ограниченной свободой действий, была лишь переходной фазой, хотя и длившейся 2 столетия в истории трудовых отношений. Даже если вы работаете в большой корпорации, вы должны рассматривать себя в качестве независимого предпринимателя, который работает на себя, несмотря на то, что ваше имя числится в платежной ведомости какой-нибудь Monolith Corporation. Та же идея применима и к вашей жизни вне работы. Очень трудно провести время с пользой, если вы его не контролируете. Это трудно делать даже когда вы контролируете время, поскольку наш ум является пленником чувства вины, традиций и устоев, а также других навязанных извне взглядов на то, чем мы должны заниматься. Но, по крайней мере, вы имеете шанс справиться с этим. Принцип 80/20 раз за разом демонстрирует нам, что наиболее преуспевающие 20% людей либо работают на себя, либо ведут себя так, как будто работают на себя. Однако заходить слишком далеко в использование моего совета нежелательно, да это и невозможно. Вы всегда будете иметь некоторые обязательства перед другими людьми, и выполнение этих обязательств чрезвычайно полезно для вас. Даже частный предприниматель на самом деле не является никому не подконтрольным волком-одиночкой. У частного предпринимателя имеются партнеры, наемные работники, союзники и целая сеть контактов. И если ничего не даешь им, то и ничего не получаешь взамен. Поэтому выбирать себе партнеров и обязательства нужно очень внимательно и тщательно. Используйте время нетрадиционно и эксцентрично. Вряд ли у вас получится в наиболее ценные 20% времени быть хорошим солдатом, делать то, что от вас ожидают другие. Посещать все собрания, на которых, по мнению других, вы должны быть, делать то, что делает большинство ваших сверстников, или как-то иначе соблюдать социальные условности, присущие вашей роли. На самом деле вам нужно вообще поставить под сомнение необходимость этих вещей. Вы не сможете освободиться от тирании соотношений 80:20, от вероятности того, что 80% вашего времени будет тратиться на малоценную деятельность, если будете следовать общепринятым стереотипам поведения и шаблонным решениям. Хорошо бы разработать наиболее нестереотипные или эксцентричные способы использования своего времени. Посмотрите, насколько далеко вы можете отклониться от нормы без того, чтобы быть выброшенным из своего мира. Не все нестереотипные способы использования времени увеличат вашу эффективность, но некоторые из них, пусть даже и один, смогут это сделать. Создайте несколько сценариев и используйте тот из них, который позволит вам уделять большую часть времени высокоценным видам деятельности, от которых вы получаете удовольствие. Кто из ваших знакомых является одновременно эффективным и эксцентричным? Берите с него пример. Выясните, на что они тратят время и насколько это времяпровождение отличается от общепринятых норм. Может быть, вам захочется скопировать некоторые вещи, которые они делают и которых не делают. Определите те 20%, которые дают вам 80%. Скорее всего, примерно 1/5 часть вашего времени дает вам 4/5 всех ваших успехов или результатов и приносит 4/5 вашего счастья. Поскольку это не одна и та же пятая часть времени, хотя обычно 1/5 часть времени, приносящие результаты, и 1/5 часть времени, приносящие счастье, как правило, совпадают, то первое, что нужно сделать, это разграничить наши цели, достижения и счастье, и рассмотреть их по отдельности. Рассмотрим счастье. Определите свои острова счастья, небольшие отрезки времени или какие-то годы, которые принесли вам непропорционально большое в сравнении со временем счастье. Возьмите лист бумаги, напишите в верхней его части слова «острова счастья» и перечислите их столько, сколько сможете вспомнить. Затем попытайтесь выявить общие черты всех или хотя бы нескольких ваших островов счастья. Повторите процедуру в отношении ваших островов несчастья. Как правило, эти острова не дадут вам в сумме 80% оставшегося времени, поскольку для большинства людей между островами счастья и несчастья есть еще и нейтральная полоса умеренного счастья. Как бы то ни было, очень важно выявить самые значимые причины несчастья и нечто, что их объединяет. Повторите вышеописанную процедуру в отношении собственных достижений. Определите острова достижений, недолгие периоды времени, когда вам удавалось достичь непропорционально высокого в сравнении с остальной частью недели, месяца, года или жизни в целом соотношение польза-время. Озаглавьте чистый лист бумаги как «острова достижений» и перечислите как можно больше таких островов, если возможно, то в отношении всей вашей жизни. Попытайтесь выявить общие характеристики островов достижений. Прежде чем закончить анализ, взгляните на список 10 наиболее ценных способов применения времени. Возможно, этот список, составленный на основе опыта множества людей, поможет вам вспомнить больше таких островов. Отдельно составьте список ваших островов нулевых достижений, то есть периодов наибольшей бесплодности и наименьшей продуктивности. Здесь вам может пригодиться список 10 наименее ценных способов использования времени. Выясните, что общего имеют ваши острова нулевых достижений. А теперь действуйте в соответствии с результатами анализа. Приумножайте те 20% своего времени, которые дают вам 80% пользы. Когда вы определите свои острова счастья и острова достижений, вам, наверное, захочется тратить на такую деятельность больше времени. Когда я начинаю объяснять людям эту идею, некоторые из них говорят, что в моей логике есть ошибка, поскольку расходование большего количества времени на 20% наиболее полезных дел может привести к уменьшению отдачи на затраченные усилия. При удвоении времени, затрачиваемого на 20% самых полезных дел, вы можете не получить 80% пользы. Может быть, получите лишь 40, 50, 60 или 70%. У меня есть два ответа на такие возражения. Во-первых, поскольку измерить счастье и эффективность с какой-либо степенью точности невозможно в данный момент, то во многих случаях мои критики определенно правы. Но подумайте сами, какая разница? Ведь все равно вы получаете значительные улучшения. Второй же мой ответ такой. Я не думаю, что мои критики правы в принципе. Я ведь не рекомендую, чтобы вы в точности повторяли дела, которые в настоящее время приносят 80% пользы за 20% затрачиваемого времени. Смысл выявления общих характеристик ваших островов счастья и достижений заключается в том, чтобы выявить нечто гораздо более фундаментальное, чем то, что происходит. Выявить те области деятельности, в которых вы изначально можете добиться наилучших результатов. Вполне возможно, что существуют вещи, которые вам нужно делать, чтобы полностью раскрыть потенциал своих достижений и счастья. Вы еще только начали их делать, пусть и несколько несовершенно, или еще и не начинали ими заниматься. Например, Дик Фрэнсис был превосходным жокеем скачек National Hunt. Но публиковать свои первые рассказы о скачках начал лишь тогда, когда ему было почти 40 лет. Сейчас его популярность, заработки и, возможно, личная удовлетворенность от писательского труда намного превзошли его успехи в жокействе. Приведем еще один пример. До того, как написать свой бестселлер «Корабельный холм», Ричард Адамс был государственным служащим среднего уровня, недовольным собой, который мало чего достиг. Зачастую во время анализа островов счастья и островов достижений люди внезапно начинают видеть то, что у них получается лучше всего и что наиболее полезно для них. После этого они начинают уделять время совершенно новым видам деятельности, в которых соотношение отдача-время выше, чем у любой деятельности, которой они занимались прежде. Таким образом, возрастание отдачи на вложенные усилия также возможно, как и уменьшение отдачи. Отдельно вы должны рассмотреть возможность изменения карьеры и или стиля вашей жизни. Когда вы уже определили, какие именно виды деятельности и какая деятельность в целом занимает у вас 20% времени, но приносит 80% счастья или достижений, основной задачей становится максимальное расширение объема этих 20% времени, затрачиваемых на эту или другую подобную деятельность. Вы можете наметить краткосрочную и вполне выполнимую задачу – довести те 20% времени, что вы отводите на высокоценные занятия, до 40% в течение одного года. Уже одно это поднимает вашу продуктивность до 60-80%. У вас сейчас в наличии два источника 80% результативности из двух лотов по 20% времени, поэтому суммарная отдача составит 100-160%. Даже если вы потеряете те 20%, которые вам давала малополезная деятельность, посвятив некоторую часть времени высокоценной деятельности. Идеальным решением будет увеличить время, расходуемое на наиболее полезную деятельность, с 20% до 100%. А это возможно лишь при изменении карьеры и стиля жизни. Если вы примете такое решение, составьте план, наметьте сроки выполнения и совершайте эти изменения. Не занимайтесь малополезной деятельностью. Идеальный вариант для 80% занятий, которые дают вам лишь 20% результатов, это избавиться от них. Возможно, вам придется сделать это до того, как вы станете выделять больше времени на высокоценную деятельность. Хотя многие люди считают, что наиболее эффективным способом заставить себя отказаться от потерь времени на малоценные занятия – это настроить себя на то, чтобы тратить больше времени на высокоценную деятельность. Первой реакцией при решении этой проблемы подчас бывает осознание того, что от низкоценной деятельности избавиться практически невозможно. Она кажется неизбежной составной частью семейных, общественных и трудовых обязанностей. Если вы поймаете себя на подобных мыслях, то задумайтесь еще разок. Ведь даже в рамках ваших нынешних обстоятельств обычно существует огромный диапазон возможностей действовать по-другому. Вспомните совет, данный вам выше. Будьте не шаблонны и неординарны в том, как используете время. Не идите за стадом. Придерживайтесь своей новой политики и посмотрите, что получится. Поскольку в тех занятиях, от которых вы хотите избавиться, пользы мало, окружающие люди могут даже не заметить, что вы перестали ими заниматься. Даже если они это замечают, они не станут заставлять вас вернуться к этим занятиям, если увидят, что это будет стоить им достаточно серьезных усилий. Но даже если избавление от непродуктивной деятельности все-таки потребует радикальных изменений, новой работы, новой карьеры, новых друзей или даже смены стиля жизни или спутника жизни, составьте план по претворению в жизнь этих желанных изменений. В противном случае ваш потенциал достижений и счастья так никогда не раскроется. Четыре примера эксцентричного и эффективного использования времени. Мой первый пример – это Уильям Юарт Гледстоун, крупнейший государственный деятель Великобритании викторианской эпохи, четырежды избиравшийся премьер-министром страны. Гледстоун был эксцентричным во многих отношениях. Стоит вспомнить хотя бы его потрясающе неудачные попытки спасения падших женщин от занятий проституцией или его совершенно неожиданные приступы самобичевания. Но нас здесь интересует эксцентричность, с которой Гледстоун распоряжался своим временем. Гледстоун совершенно не был стеснен исполнением государственных обязанностей, или точнее, он был эффективен в их исполнении именно благодаря тому, что немалую часть времени тратил, как ему хотелось, причем изумительно разнообразными способами. Он был заядлым туристом. Он путешествовал как по Британским островам, так и за их пределами, и, будучи премьер-министром, часто сбегал по своим личным делам во Францию, Италию и Германию. Он любил театр, имел несколько любовных похождений, почти наверняка платонических, много читал, 20 тысяч книг в течение жизни, произносил невероятно длинные речи в палате общин, которые, несмотря на свою продолжительность, вызывали живейший интерес. Он фактически изобрел такой вид спорта, как современные избирательные гонки, и участвовал в них с огромным азартом и удовольствием. Почувствовав малейшие недомогания, он практически целый день проводил в постели, читая и размышляя. Его неудержимая энергия и огромная эффективность в политике проистекали из его способности распоряжаться своим временем эксцентрично. Из последующих британских премьер-министров лишь Ллойд Джордж, Черчилль и Тэтчер могли хоть как-то соперничать с Гледстоуном в эксцентричности использования времени. И все трое были необычайно эффективными политическими деятелями. Три чрезвычайно эксцентричных консультанта по вопросам управления. Три других примера нестандартного распоряжения временем я взял из консервативного мира управленческого консультирования. Консультанты по вопросам управления славятся своей бурной активностью и пристрастием к сверхурочной работе. Три моих героя, которых я знаю довольно хорошо, не вписывались ни в какие стереотипы. И все трое добились потрясающих успехов. Первый из них, я назову его Фредом, работая консультантом, заработал десятки миллионов долларов. Он не заканчивал никакой школы бизнеса, но сумел создать очень большую и преуспевающую консалтинговую фирму, где почти все трудились по 70 и более часов в неделю. Фред же посещал офис время от времени и раз в месяц председательствовал на собрании, которое все его партнеры со всего мира обязаны были посещать. Но сам Фред предпочитал проводить время за игрой в теннис и размышлениями. Он управлял своей фирмой железной рукой, но никогда не повышал голоса. Весь контроль он осуществлял через своих пятерых заместителей. Второй мой друг, назовем его Рэнди, был одним из этих заместителей. Если не считать его босса, он был единственным исключением среди трудоголиков своей фирмы. Он выбрал себе работу в одной из отдаленных стран мира и руководил в основном, не выходя из дома, процветающим и стремительно растущим филиалом, персонал которого также трудился очень напряженно. Никто не знал, как Рэнди распоряжался своим временем и как мало часов занимался работой, но выглядел он всегда невероятно расслабленным и спокойным. Рэнди посещал лишь наиболее важные встречи с клиентами, а всю остальную работу перепоручал своим подчиненным и при необходимости изобретал самые невероятные причины того, почему не может прийти. Возглавляя свой филиал, Рэнди, тем не менее, практически не занимался вопросами администрирования. Всю энергию он направлял на разработку путей увеличения поступлений от наиболее важных клиентов и затем просто заставлял эти схемы работать так, чтобы его личное участие в них было минимальным. Рэнди никогда не решал более трех приоритетных задач, а часто и вовсе занимался решением одной важной задачи. Все остальные проблемы он просто игнорировал. Работать с Рэнди было невозможно, однако каким-то удивительным образом он был невероятно эффективен. Третьим человеком, который эксцентрично распоряжался временем, был мой друг и партнер, назовем его Джим. Я до сих пор помню, как мы с Джимом работали в небольшом офисе, в котором помимо нас было еще несколько человек. Здесь кипела бурная деятельность. Люди разговаривали по телефону, суетливо готовили презентации, кричали друг другу из разных концов помещения. Но там был и Джим, оазис безмятежной пассивности. Он сидел, задумчиво уставившись в календарь и прикидывая, чем бы заняться. Иногда отзывал в сторону нескольких коллег и объяснял, чего он хочет от каждого из них. Не раз, не два, а три раза досконально и подробно. Затем заставлял каждого повторить свое задание. Джим был медлительным, вялым и полуглухим. Но он был замечательным руководителем. Все свое время тратил на то, чтобы выявить самые важные задачи и тех, кто будет их выполнять, а затем следил за безусловным выполнением этих задач. 10 способов низкоэффективного использования времени. Если вы прекратите заниматься малоэффективной деятельностью, то сможете тратить время лишь на высокоэффективную, направленную либо на достижение ваших целей, либо на получение удовольствия. Выше я предлагал вам выяснить, на что вы тратите время впустую. Чтобы вы могли проверить, не упустили ли вы чего-нибудь, ниже приводится список наиболее распространенных малоэффективных занятий. Безжалостно отказывайтесь от подобной деятельности. Ни при каких обстоятельствах не позволяйте никому пользоваться вашим временем. А самое главное, не делайте чего-то просто потому, что люди вас об этом просят. Следуйте совету Нэнси Рейган, который она давала в несколько ином контексте. Просто скажите «нет» или проявите к неинтересующему вас вопросу то, что Джордж Браун назвал полным безразличием. Первое. То, что другие люди хотят, чтобы вы сделали. Второе. То, что всегда делалось так. Третье. То, что получается у вас не особенно хорошо. Четвертое. То, что вам не нравится делать. Пятое. Деятельность, которая постоянно приостанавливается. Шестое. То, в чем заинтересованы несколько посторонних человек. Седьмое. То, что уже заняло в два раза больше времени, чем первоначально ожидалось. Восьмое. То, в чем нельзя положиться на ваших сотрудников, или то, что они делают плохо. Девятое. То, что имеет предсказуемый негативный результат. Десятое. Ответы на телефонные звонки. 10 способов высокоэффективного использования времени. Первое. То, что способствует достижению вашей жизненной цели. Второе. То, чем вам всегда хотелось заниматься. Третье. То, что уже имеет соотношение 20 на 80 между затраченным временем и достигнутым результатом. Четвертое. Новаторский подход к делу, который обещает резко сократить затраты времени и или многократно увеличить качество результатов. Пятое. То, что, по мнению других людей, сделать невозможно. Шестое. То, что другие люди успешно сделали в другой области. Седьмое. То, в чем вы можете проявить креативность. Восьмое. То, что вы можете перепоручить другим людям при относительно малых усилиях с вашей стороны. Девятое. Любая деятельность с участием сотрудников, которые уже преодолели закон использования времени 80/20 и которые уже используют время эксцентрично и эффективно. Десятое. Вещи, которые нужно сделать сейчас или никогда. Размышляя о потенциальном способе использования времени, задайте себе два вопроса. Действительно ли этот способ нетрадиционен? Обещает ли он многократно увеличить эффективность? Вряд ли какой-то способ использования времени будет эффективным, если хоть на один из этих вопросов вы ответили «нет». Возможно ли для вас революция в использовании времени? Возможно, многим из вас может показаться, что мои советы слишком революционны и утопичны применительно к вашим обстоятельствам. Мне пришлось столкнуться со следующими возражениями и критическими отзывами. Я не могу выбирать, как использовать свое время. Мои начальники просто не позволят сделать это. Чтобы следовать вашим советам, мне придется поменять работу, а я не могу позволить себе такой риск. Эти советы хороши только для богатых, но у меня просто нет такой степени свободы. Мне придется развестись с супругом, супругой. Моя цель – повысить эффективность хотя бы на 25%, а не на 250%. Я просто не верю, что повышение эффективности на 250% возможно. Если бы это было так просто, как вы говорите, каждый сделал бы это. Если вы согласны с чем-то из вышеупомянутого, то революция в использовании времени не для вас. Не начинайте революции в использовании времени, если вы не желаете быть революционером. Все эти возражения можно свести к следующему. Я не радикал и тем более не революционер, так что оставьте меня в покое. В сущности, я доволен существующими перспективами. Все правильно. Революция есть революция. Она беспокойна, разрушительна и опасна. Прежде чем вы ее начнете, вам следует осознать, что она связана с серьезным риском и может привести вас на неизведанные территории. Те, кто хочет начать революцию в использовании времени, должны связать воедино свое прошлое, настоящее и будущее. Ведь за вопросом об использовании времени стоит гораздо более фундаментальный вопрос о том, что мы хотим получить от своей жизни.